Глава 17. Из глубин чувственного, красочного, божественного сна я выплывал, как глубоководная акула, то поднимаясь ближе к светлой поверхности, то снова погружаясь в тягучую донную пучину. И даже когда открыл глаза, какое-то время оставалось ощущение, будто покачиваюсь на волнах. Ох, а сколько я вчера выпил? Закрутился системный счетчик, скрупулезно подсчитавший выпитые бокалы коктейлей, фужеры игристого, стопочки забористого, рюмочки крепенького. М-да, не будь я богом, такого количества алкоголя не пережил бы. Это в честь чего я так назюзился? Лула. О. Лула, ты меня придавила. Умму. Я выбрался из-под придавившей меня ногой и рукой Лулы и сел на кровати, рефлекторно придерживая голову двумя руками. На туалетном столике у кровати обнаружился стакан бодрящего лечебного коктейля. Кто бы его сюда ни поставил, поступил очень дальновидно и гуманно. Осушив стакан, почувствовал мгновенное улучшение и просветление. Вот теперь припоминаю. К вчерашней полуночи на референдуме успело проголосовать 90% населения. И стало совершенно ясно, что правительство удержалось. Законопроект о новых страховых сборах, правда, принят не был, но меня это совсем не расстроило. Скорее наоборот. Так что праздновали вчера всей людобожеской фракцией. Жаль, Бара и Бека вчера с нами не было. Они оба по-прежнему находятся на Рублевке. А ведь им тоже есть что праздновать. Во-первых, отменен дурацкий запрет на ввоз драконьих яиц, что позволит существенно снизить цены на драконов. Во-вторых, я выбил лицензию на торговлю серыми вивернами. «Марк, куда ты засобирался, как ужаленный?» — томно спросила Лула, приоткрыв один глаз. «Надо лететь к Чгуку, пока нас не опередили конкуренты». «На чем ты полетишь?» «На горе». Он же выпил бочку красной манны. Не мои проблемы. От исполнения непосредственных обязанностей его это не... Я не стал заканчивать фразу, потому что Лула успела залепить глаз и засопеть. Дабы не тратить драгоценного времени, заказал кофе прямо на парковку. К тому времени, когда подошел к гору, дух-курьер уже дожидался на месте с большим стаканом кофе. «Для меня тоже мог бы кофе заказать. Скряга!» — язвительно заметил дракон и пыхнул из левой ноздри густым красным выхлопом. «Ого! Я думал, ты еще сутки будешь в отключке!» — признался я. «Да подумаешь! Всего одна бочка красного! Ты и то вчера больше выпил!» «Ой, только не начинай конючить! Будет тебе кофе!» «Самый большой стакан!» «Да хоть ведро!» Я сделал доставщику заказ, и через несколько секунд тот в самом деле приволок целое ведро с кофе. Натуральное такое жестяное ведро, с какими домохозяйки моют полы. Пенная молочная шапка напоминала мыльную пену. Как бывает, если в ведро для мытья полов добавить стирального порошка? М-да, в этом ведре только швабры не хватает. Не понял, какой швабры? Дракон явно не ухватил аналогии. «Забей, заправляйся и взлетаем». Гор вылокал кофе, облизнулся и смачно отрыгнул, опалив припаркованную напротив виверну. Виверна жалобно заверещала. «Я нечаянно». «Взлетай, короче, пока хозяин виверны не прибежал». Дракон мощно оттолкнулся лапами, взмывая в воздух. «Куда летим?» «К Чгуку? Слушай, Гор, ты, по-моему, еще больше окрутил. Как сам себя чувствуешь?» «Как в лучшие годы», — без доли иронии ответил Гор. Хронический цинизм не позволил мне немедленно отдаться безоблачной радости. У всего имеется причина, и пока причина не станет ясна, радоваться я не начну. Опасаясь подвоха, полез в интерфейс смотреть справку. В честь чего эта вселенная в очередной раз расщедрилась? А она явно расщедрилась. Мой дракон теперь не просто стоит в ряду с другими премиальными драконами. Подозреваю, он теперь чемпион, не имеющий равных. Он теперь супротив других драконов, как Су-57, супротив абверовского фанерного мессершмитта. Справка не стала меня томить. Оказывается, сообщение пришло еще вчера, когда я набухивался по радостному поводу, и потому сообщение не заметил. Ну, оно даже к лучшему, что не заметил. А то бы упился еще больше. Поздравляем. Вы предотвратили омерзительный теракт, вы сорвали попытку гор-переворота, вы помогли удержать город богов от падения в хаос анархии. Ого! Вот это формулировочка. Про хаос анархии справка по-серьезному пишет? Или это такая метафора? Читаю дальше. В награду вы получаете внеочередное фракционное достижение «Опора фракции» и «Страж порядка фракции». Внимание! Фракция Людобогов зарекомендовала себя как равная и не уступающая любым другим фракциям. Вероятность возвышения на уровень арены увеличена в 10 раз. Вроде бы для себя любимого я ни черта не получил. Уровня арены я и так уже достиг. Мне эти фракционные плюшки, на первый взгляд, ничего не дают. Но не все так однозначно с этой божественной системой. Неочевидность награды еще не означает ее бесполезность. Чем мне аукнется опора фракции и страж порядка фракции, заранее неизвестно. Эти достижения могут принести дивиденды там, где этого меньше всего ожидаешь. Егор неспроста опять усилился. Скорее всего, это тоже часть моей системной награды. От раздумий отвлекла внезапно появившаяся в кабине Олеся. «Босс!» «Черт! Олеся! Напугала!» «Извините, босс! Вы велели немедленно сообщить, если начнется вторжение». «Какое вторжение? Куда?» «Вторжение в водный мир». «Ах ты ж! Мне надо срочно туда. Гор, паркуйся немедленно. Я не хочу, чтобы мой энергетический якорь вывалился из кабины и повис посреди трассы». «Не вывалится», — прогундел дракон таким тоном, будто вынужден объяснять очевидные вещи. «И вообще, парень». Брюзжание старпера дослушивать не стал. Пока его дослушаешь, в скоростном мире подопечных всю планету захватят. Я перенесся в водный мир. Поскольку зашел не из арены, связи с Атемитой у меня никакой нет. К чату подключиться не могу. Но пока доберусь до арены, полгода пройдет. Придется обходиться без связи. Я промчался над материком и архипелагом на высоте самолетного полета, чтобы оценить общую обстановку. Обстановка впечатлила. Воздушное сообщение, архипелаг-материк, настолько плотное, что мне приходилось постоянно уворачиваться от воздушных среднемагистральных лайнеров. «Атемита! Атемита!» – орал я во всю глотку. «Марк, ты здесь?» – раздался голос Верховной откуда-то из стратосферы. «Здесь! Поднимись выше, пожалуйста. Ты занял высотный эшелон, по которому проходит основная воздушная трасса. Ты своими криками создаешь риск турбулентности». «Виноват. Я поднялся на несколько километров выше. Атемиту я, само собой, не вижу, но чувствую ее близкое присутствие». Вид из стратосферы поразил меня еще больше. Искусственных спутников над планетой, как мух над коровьей лепешкой. Олеся сказала, началось вторжение. «Еще не началось», — сообщила Верховная. «Ты вовремя». «Где вторженцы?» «На местной Луне. Устроили там себе космодром подскока. Скоро Луна зависнет над материком, они начнут высадку». Мы перенеслись к Луне водного мира, которая уже начала наваливаться на юго-восточное побережье материка, вызывая приливную волну. Агрессоры успели здесь развернуть целую базу. Огромные бульдозеры срыли несколько холмов и засыпали пару кратеров, превратив бугристую, истыканную метеоритами поверхность в идеально ровную. На огромной площадке, размером в сотню футбольных полей, установлены блочные ангары, резервуары, склады. Снуют автоматические погрузчики, заправщики, наладчики и прочая обслуживающая техника. Вопросом материального обеспечения вражина озаботился по-серьезному. А ты, Мита, наши защитники в курсе, что здесь происходит? Разумеется. Вон, видишь ту точку в небе? Это наш разведывательный спутник. В безвоздушном космическом пространстве голос от Эмиты звучит особенно, будто она нашептывает мне прямо в ухо. Как ты оцениваешь наши шансы отбить нападение? Трудно сказать, Марк, смотря сколько сил сюда нагонят противник. А что, еще не прилетели? Здесь только обслуга и передовые отряды. Основные силы пойдут через порталы. Вот как? Через порталы? Где их будут открывать? Не туда смотришь, Марк. Порталы откроют не на поверхности Луны, а на ее орбите. Теперь я и сам понял, что означают все эти приготовления и зачем с поверхности Луны постоянно стартуют небольшие челноки. Они обеспечивают условия для вхождения в наш космос целой армады захватчиков. Я увидел, как начали раскрываться в черном небе порталы, словно цветы. Очень большие цветы. Настолько большие, что их видно невооруженным глазом с расстояния в несколько десятков километров. Через порталы поперли боевые космические корабли. Я насчитал десятки, а затем и сотни. А ты, Мита, почему наши защитники ничего не делают? Делают, Марк. Наберись терпения. Уже скоро. В самом деле, наша орбитальная спутниковая группировка, подгребая маневровыми двигателями, выстроилась в боевые порядки и начала обстрел кораблей вторжения. Завязался бой, но, увы, бой оказался недолгим. Спутники успели подбить несколько кораблей, только соотношение сил было несравнимо. В наш космос через порталы влетали новые и новые силы. Все спутники были выбиты минут за 10. А затем открылся еще один портал, просто огромный. В эту дыру начал медленно вползать гигантский, прямо-таки гигантский корабль. «У-у-у!» – протянула Атемита. «Дело дрянь. Они тащат сюда флагманский линкор. Что это значит?» «Это значит, что захватывать планету они, скорее всего, не собираются. Это звезда смерти, просто ее аннигилирует. Поверь, Марк, дури у линкора хватит». Однако защитники использовали еще не все аргументы. С нашей планеты начали взлетать ракеты типа «Земля-космос» шахтного базирования. И вот этих ракет пошло реально много. Некоторые стартовали прямо с Северного полюса, вырываясь из тайных шахт, упрятанных под слоями ископаемого льда. Командование нашей группировки, по всей видимости, прекрасно понимает, какую угрозу несет флагманская звезда смерти. Наверное, добрая треть всех наших ракет нацелилась именно на нее. Противник был готов к такому развитию событий и кинул весь свой флот на перехват. Боевые корабли захватчиков активировали системы противокосмической обороны. Однако погасить весь массированный удар не могли. Слишком много ракет было отправлено с Земли. Видимо, наше командование решило идти ва-банк. Я с таким решением полностью согласен. Когда начал думать, что хотя бы с десяток ракет доберется таки до флагмана, малые боевые корабли противника поврубали форсаж и кинулись закрывать собою главную цель. Не жалея себя, они подставлялись под убийственные удары, но пожертвовали собой не напрасно. Ни одна ракета так и не долетела до флагмана. А флагман уже выполз из портальной кляксы на 3/4. Я вижу, как ожили его системы наведения на цель. Еще немного, и он превратит водный мир в гигантское облако космической пыли. «А вот это конец», — обреченно сообщила Атемита. «Что? У нас больше ничего нет?» «Ничего, что могло бы остановить звезду смерти. Разве только твои котики успели изобрести какое-нибудь чудо-оружие?» «Так, где наш генштаб? Где сидит армейское руководство?» Атемита поняла меня правильно и в один миг перенесла с Луны на планету водного мира в штабной бункер, где мы застали наших генералов. Атмосфера в штабе царила могильная. Все прекрасно понимали, что планете осталось существовать несколько минут. «Господа офицеры!» Со своего места поднялся мой главжрец, ныне успевший дослужиться до генерал-лейтенанта десантных войск. «Спасибо за все, что вы сделали для моего мира. Вам не обязательно погибать вместе с нами. Уходите индивидуальными порталами. Не имею привычки удирать и бросать свою армию», — отказался командующий, закинул ногу на ногу и набил трубку. Остальные генералы тоже не двинулись с места. Все начали внимательно смотреть, как командующий раскуривает трубку. Один только Светозор не стал предаваться созерцанию выпускаемого дыма. Он хмурился, кусал губу и нервно тарабанил пальцами по пульту управления. «Светозор!» — воскликнул я. «Благодетель!» — обрадовался главжрец. «Спасибо, что пришел поддержать в последнюю минуту моей жалкой, никчемной жизни. Только не говори, что у тебя совсем ничего не осталось. Вижу по твоей физиономии, что-то у тебя припасено». «Ты меня переоцениваешь, благодетель. Все, что у меня есть, это сырой прототип, не прошедший ни одного испытания. Он, скорее всего, даже не полетит». «Отставить сомнения. Других вариантов все равно не осталось. Испытания проведем сразу учебно-боевые. Показывай свой прототип». Светозор тяжко вздохнул и постучал пальцами по клавиатуре, выводя на монитор картинку с видеокамеры. Остальные штабные генералы меня не видели, но слышали, как главный жрец разговаривает с Богом, а потом перестали глазеть на дымные струи и тоже подошли к монитору. «Это что?» — спросил командующий, подавившись дымом. «Что это?» — вторили остальные генералы. «Действительно, Светозор, это что за скворечник?» Я тоже не удержался от вопроса. «О!» — воскликнул главжрец. «А я все никак не мог придумать название. Ты отлично придумал, благодетель. Пусть будет скворечник». Странная конструкция в самом деле напоминала гигантский скворечник. Этакая будка 4-метровой высоты, чем-то похожая на трансформаторную, только без двери. В верхней части стенки не то слуховое окно, не то просто круглое отверстие. Отверстие, не сказать, чтобы большое, но среднего размера арбуз в него протолкнуть можно. «Не томи, запускай скворечник». «Я был уверен, что не полетит, благодетель», — признался главжрец. «Слишком много недоработок. Но когда ты здесь, чудо возможно». Светозор обтер о генеральский китель вспотевшей ладони, а затем сноровисто застучал по клавишам, задавая цель боевого поражения. Потом откинул предохранительный колпачок на панели управления и втопил красную пусковую кнопку. Скворечник загудел и завибрировал, как трансформатор, на который подали слишком высокое напряжение. Генералы перестали дышать. Командующий нервно запыхтел трубкой, выпуская паровозные клубы. «Благослови, благодетель!» — взмолился жрец. «Благословляю!» — ничтоже сумнящийся буркнул я. И только теперь обратил внимание, что этот скворечник даже не имеет хоть какого-то режима секретности. Камера показывает на его фоне учебное здание и гуляющих студентов. Походу, скворечник изобретали какие-то энтузиасты, не имеющие к ВПК никакого отношения. Из отверстия в верхней части скворечника вылетел огроменный металлический лом размером с дом. Я подумал, что сей странный снаряд шлепнется тут же, не пролетев и 10 метров. Но лом оказался непрост. Мелко дрожа от напряжения, снаряд начал ускоряться и набирать высоту. «Ничего себе, скворец!» — нервно выдал командующий. «Поболее телеграфного столба!» Скворец взмыл в небо вертикально, почти как ракета. Разве только не отстрелил при этом ни единой ступени. Ну, ему как бы и нечего отстреливать. Он же цельнометаллический. Выйдя за пределы атмосферы, снаряд подкорректировал курс и хотя и так летел с огромной скоростью, стал ускоряться еще больше. Супостаты засекли летящий на линкор лом и попытались его сбить. Но системы наведения нормально навести не могли. Наш скворец не имел никакого теплового следа. Он рассекал космическую пустоту при температуре абсолютного нуля, покрывшись толстым слоем космического иния. Как мог образоваться иний в безвоздушном пространстве, мне неведомо. Одно слово – магия. Все противоракеты пролетели мимо, не причинив скворцу никакого вреда. Вражины забеспокоились не на шутку. Неизвестная вундервафля летела прямиком на их линкор на скорости свыше 200 махов и продолжала ускоряться. Один из боевых кораблей охранения решил пожертвовать собой и остановить наш снаряд ценой собственной жизни. Он точно рассчитал траекторию полета и сместился так, чтобы оказаться у него на пути. «Вводи корректировку курса», — воскликнул наш командующий, — «иначе твой скворец врежется в малый корабль». Увы, Светозор обреченно сморщился. Облетать препятствия мой скворец не умеет. Я же говорил, сырой прототип.